Глава 3. Последующие несколько минут не вполне ясно запечатлелись в моей памяти. Мне удалось как-то открыть дверь и перетащить липкое тело в коридор. И там я уже мог ясно разглядеть его при свете, идущем из моей двери. Это был мужчина. Он был мертв. Я понял это сразу. И он умер ужасной смертью. Его закололи. Помню, я сказал себе: «Не трогай ничего. Это убийство. Не прикасайся ни к чему». Затем я пошел к себе в комнату. Там никого не было. Сю ушла. Я стал нажимать кнопку звонка. Потом, заметив, что белая кнопка окрасилась от моего пальца, я перестал звонить, поспешил в ванную и отмыл руки. Затем я вытер звонок краем полотенца и позвонил снова. Пока я звонил, перед моими глазами было лицо убитого человека, выделяющееся на темном фоне коридора. Его глаза и рот были открыты, и мне казалось, будто он собирается со мной заговорить. Мне не приходилось видеть такого зрелища с 1918 года, и вместо того, чтобы относиться к этому спокойно, я осознал, что во мне пробуждаются давно забытые чувства. Я продолжал нажимать кнопку звонка, не желая, чтобы мертвец так смотрел на меня, и в то же время ругал себя за излишнюю чувствительность. Вдруг я услышал, как открывается дверь внизу в северном коридоре. Перешагнув через руку мертвеца, я вышел в коридор. Вскоре из мрака вынырнул вполне одетый Лавсхайм. Увидев меня, он ускорил шаги. Потом припустился бежать, очевидно, увидев фигуру, распростертую у моих ног. С минуту он не спрашивал у меня ничего. Он лишь бросился на колени и, не отрываясь, глядел на мертвеца. Проверив его пульс и дотронувшись до его лица, он нагнулся еще ниже, желая убедиться, что в этой распростертой фигуре жизнь больше не теплилась. Я стоял, наблюдая за ним. Потом он поднялся и посмотрел на меня. Лицо его выражало панический ужас. Он несколько раз облизывал свои жирные губы, прежде чем смог что-либо сказать. Я помню, как блестел пот, выступивший на его испуганном лице. Его первый вопрос оказался для меня неожиданным. «Это вы убили его?» «Боже мой, нет, конечно!» Он пристально посмотрел на меня. На лице его, напоминавшем застывшую живую маску, блестели темные глаза. «Что же тогда случилось? Он ведь не убил себя сам?» Я нашел его на площадке. Перетащив его в коридор, я убедился, что он мертв, и позвонил. Он недоверчиво поглядел на меня. Мы долгое время смотрели друг на друга. Ветер злобно завывал, и ведьмы бешено плясали во дворе. Казалось, они пришли в экстаз от зрелища на полу и устроили карнавал в честь лежащего безжизненного тела. Наконец он опустил глаза и протянул руку к маленькой разукрашенной рукоятке ножа и тотчас резко отдернул ее, будто его ужасало прикосновение ко всему этому. Потом он вновь протянул руку, и драгоценные камни на его пальцах зловеще блеснули. Я сказал: «Будет лучше, если вы не станете ничего трогать. Это похоже на убийство, и полиция будет недовольна, если мы будем прикасаться к вещам». Его руки бессильно опустились, и когда он повернулся ко мне, у него было позеленевшее лицо. Казалось, слово «полиция» вызвало у него больше страха, чем слово «убийство». После небольшой паузы он пробормотал: «Полиция! Но тогда я погиб! Я погиб! Ни к чему звать полицию! Я не могу допустить, чтобы полицейские везде совали свои носы! Я...» Вдруг он сообразил, что при мне говорит вслух, и замолчал, бросив на меня косой взгляд. «Это убийство», — сказал я. «Вам придется вызвать полицию». Сузив глаза, он окинул меня испытующим взглядом. Было неприятно смотреть на его вспотевшее от страха лицо и бегающие глаза. Наконец он проговорил: «Я думал об отеле. Такие истории очень плохо отражаются на репутации отеля. Вы знаете этого человека?» Я покачал головой. Я никогда его не видел. Должно быть, это прозвучало убедительно. Еще с минуту он изучал меня таким взглядом, точно желая окончательно поверить мне, и сказал: «Я тоже его не знаю». я никогда раньше его не видел. Он, конечно, не имел никакого отношения к нашему отелю. Если мои слова были правдивы, то его звучали явно фальшиво. Не знаю почему, но я точно знал, что он лгал, призвав на помощь все свои льстивые и вкрадчивые повадки. Я был в этом уверен. Моя нога находилась очень близко от его жирного зада, утолщенного из-за того, что он сидел на корточках над мертвецом. Я чуть не пнул его ногой за наглость его лживых слов. Затем мой взгляд снова упал на лицо убитого, и у меня пропало желание что-либо делать. «В таком случае будет лучше, если вы вызовете полицию», — сказал я. Лавсхайм, удовлетворенный тем, что я, видимо, поверил его словам, опять нагнулся над трупом. «О, посмотрите, кто-то ограбил его. Карманы пустые, нигде ничего нет». Он больше не отдергивал рук. Наоборот, он быстро и старательно обшаривал труп, очевидно рассчитывая что-то незаметно найти. Его попытки не увенчались успехом, и вскоре он снова посмотрел на меня. На этот раз его маленькие глаза были злые и порочные. Он спросил: «Кто вы такой?» Позже я в недоумении размышлял над странностью этого дурацкого вопроса, но в тот момент он привел меня в ярость. Я был зол, потрясен, утомлен, замерз и все еще находился под впечатлением кошмарных происшествий этой ночи. «Вам отлично известно, кто я такой. Если вы невиновны в убийстве, немедленно вызовите полицию. Если вы этого не сделаете, вызову я. Не трогайте этого человека, руки прочь». Я сказал это слишком поздно. Он уже успел вытащить из раны нож и поднести его к свету. Теперь мы оба могли его ясно рассмотреть. Он был весь в крови. Темная и густая капля висела на конце его. Но это был вовсе не нож. Это был маленький кинжал, напоминающий игрушечную шпагу. И я недавно видел точно такую. Лавсхайм тоже узнал ее. Он тяжело поднялся на ноги. Опередив его, я вбежал в свою комнату, и вскоре мы оба стояли перед камином, глядя на бронзовые часы. То, что было совершенно невероятным, оказалось правдой. Шпаги не было в руке маленького бронзового всадника. Она находилась в жирной руке Лавсхайма. Или, подумал я, эта шпага была точно такая же, как та, которая была в часах. Но Лавсхайм немедленно разрушил эту вспыхнувшую во мне надежду. С отвратительным торжеством в голосе он заявил: «В доме имеется только одна такая. Нет, мистер Сандин, это вы убили его. И вы сделали это очень глупо. Глупее, чем я ожидал от вас, потому что у вас лицо умного человека. Но вы убили его». «Бывают обстоятельства, которые так потрясают вас, что вы лишаетесь дара речи. Точно на вас находит столбняк». Я сознавал, что стою у себя в спальне и смотрю в жирное лицо Лавсхайма, выглядевшее теперь менее испуганным. Я сознавал, что он держит кинжал в своих жирных пальцах. Но его обвинение было нелепым и делало нереальной всю эту сцену. «И вы еще хотите, чтобы я вызвал полицию?» — прибавил он с выражением лица, близким к улыбке. «О, вы действительно очень глупый человек, если воображаете, что это поможет установить вашу невиновность». Мне еще было трудно говорить. Но внезапно все вновь обрело реальный смысл. Память вернулась ко мне со всей освежающей силой, подобно потоку ледяной воды. Недавно Сютелли стояла на месте Лавсхайма с той же шпагой в руке и, проводя пальцами по ее острию, говорила, что она подобна кинжалу. Затем я оставил ее одну в комнате. Я пошел в холл по длинным коридорам, и когда я выглянул оттуда, то видел, как тень ее фигуры мелькнула через полосу света моей комнаты и скрылась во мраке коридоров. И тотчас после этого я нашел убитого человека около той же двери. Он был убит кинжалом, который я недавно видел в руках Сютелли. Я не был больше ошеломлен. Все стало мучительно ясно и реально. Но беда заключалась в том, что я не знал, что делать. Я не был находчивым и не умел быстро соображать. Я стоял, глядя на Лавсхайма, и молчал. Я не испытывал удовлетворения от того, что мой взгляд раздражал Лавсхайма и, очевидно, смущал его. но мне было приятно, что он сказал про это не без злобы. Вы, американцы, все таковы. Прямые взгляды, прямые носы, прямые подбородки. Как угадать, что вы думаете? У вас напыщенные лица, словно вы аршин проглотили. Так мы говорим о вас. Полагаю, что вы гордитесь своими глупыми, напыщенными рожами. Ну так как же, звать полицию? На это можно было дать лишь один ответ. Вызывайте немедленно. Я не знаю, каким образом этот кинжал попал туда. Я не знаю, кто этот парень и кто убил его. Я ничего не знаю об этом. Я полагаю, вы будете обвинять меня, но все равно вы хорошо сделаете, если немедленно вызовете полицию. Он был явно обескуражен. Он смотрел на меня и, подойдя ближе, заглянул мне в лицо. «Кто вы такой?» – снова спросил он почти шепотом. И в его голосе чувствовалась тревожная напряженность. И опять этот вопрос почему-то пробудил мою ярость. «Послушайте, Лавсхайм, я вам уже сказал однажды, кто я, и что я не убивал этого человека». Он отступил на меня на пару шагов, и в этот момент в коридоре пронзительно взвизгнул женский голос. «Боже мой, что это такое? Замолчи, Грета, тише!» Голос Лавсхайма помешал женщине вновь вскрикнуть. Я вздрогнул. Она уже стояла на коленях перед убитым человеком. Это была женщина в желтой шале с бахромой, которая спадала с ее плеч. Она подняла руку, чтобы удержать шаль и не дать ей выпачкаться в крови. Ее рыжие волосы были стянуты на шее в тугой узел. Она пристально смотрела на мертвеца, и губы ее шевелились. Лавсхайм все еще держал кинжал своими жирными пальцами. Он поспешно подошел к женщине, я последовал за ним. Она повернулась к нему с искаженным от ужаса лицом и прошептала: «Все-таки ты убил его». К этому времени он успел нагнуться к ней, и за его спиной мне не было ее видно. Однако я слышал его голос. Он был найден мертвым на площадке. Я не знаю, кто он. Этого никто не знает. Он не из числа гостей отеля. Я хочу сейчас вызвать полицию. Этот человек нашел его здесь. Он обернулся ко мне. Раз вы настаиваете, моя жена может пойти и позвонить в полицию. Значит, рыжеволосая женщина была мадам Лавсхайм. Когда она встала, я имел удовольствие рассмотреть ее как следует. Она была довольно красивой женщиной, но лицо ее было искажено ужасом. Это сильно старило ее, хотя ей не могло быть более 40 лет. Она прижимала к себе желтую шаль. Толстые складки шали обрисовывали ее полную грудь и тонкую талию. Даже в этот момент я почувствовал в ней какую-то привлекательность. Это не было шармом. Словами это передать нельзя. И все же ее обаяние дошло до моего сознания. Позже я вспомнил об этом. Поднимаясь с колен, она заметила кинжал, зловеще окрашенный кровью. Ее сверкающие глаза смотрели на него, зрачки расширились. Затем она сказала: «Он был убит этим». Это было сказано тоном утверждения. Лавсхайм кивнул головой, а я издал какой-то звук, потому что она повернулась ко мне. «Кто убил его?» «Он был убит этим кинжалом», — ответил Лавсхайм и продолжал, перейдя на косвенную речь. «Это сабля из часов, которая находится в комнате этого человека. Но он утверждает, что нашел тело на площадке и ничего не знает об этом деле. Он настаивает, чтобы я вызвал полицию. Он говорит», — продолжал Лавсхайм, высказывая явившуюся у него задним числом мысль, «что его имя Сандин. Он зарегистрировался под этим именем». В этой запоздалой идее был заложен какой-то тайный смысл, совершенно мне непонятный. Однако мадам Лавсхайм тотчас уловила его, вновь обернулась ко мне и стала разглядывать меня с тем же напряжением, что и ее муж. Ветер яростно завывал, и окно возле нас дрожало. Ее глаза блестели. Лицо ее уже не было искажено ужасом. Бледность исчезла. Оно стало замкнутым и задумчивым. Губы были плотно сжаты. Она сказала резко: «Лавсхайм, ты дурак». И пока толстяк смущенный этим тоном, что-то бормотал, стараясь сгладить неблагоприятное впечатление. Она вновь отрезала, перебивая его бормотание. «Ты дурак», — повторила она. И я почувствовал, что она с удовольствием дополнила бы это замечание другими эпитетами, так как взгляд ее был не очень нежным. «Конечно, имя этого человека Сандин. И если он говорит, что не имеет никакого отношения к убийству, почему мы должны этому не верить? А что касается этой шпаги с часов, так можно найти с дюжину объяснений. Но беда в том, что полиция не поверит ни одному из них. Поэтому лучше всего просто забыть об этой шпаге. Ну-ка, дай мне ее сюда». Лавсхайм сделал протестующий жест, однако передал ей шпагу, и она спокойно взяла ее. Глядя на окровавленное оружие, она совершенно не обнаружила страха или неприязни и проявила хладнокровие, которое сделало бы честь даже синей бороде. «Я просто отмою ее, положу на прежнее место, и никто не будет об этом знать». Лавсхайм выглядел смущенным. «Но так ведь совершенно не годится», — сказал он. «Я не знаю, о чем ты». «Лавсхайм», — резко сказала она. Ее глаза пронизывали его, и он стоял, глядя то на меня, то на нее, как бы стараясь получить от нее какое-то молчаливое объяснение насчет меня. И, вероятно, это так было в действительности. Я не видел ни малейшего основания для этого внезапного покровительства со стороны мадам Лавсхайм. Более того, я не был уверен, что мне была нужна ее помощь. История с кинжалом могла обернуться двояко. Если бы я позволил ей сделать то, что она предлагала, то девушка, Сютелли, не была бы замешана в это дело. Кроме того, что было очень существенно, значительно уменьшалась опасность обвинения Джима Сандина в убийстве. Но в то же время, если бы правда обнаружилась, что легко могло случиться, все вернулось бы гораздо хуже как для меня, так и для Сютелли. Как видите, я рассуждал об этом довольно трезво и вовсе не хотел жертвовать собой ради девушки, которую видел лишь дважды. Поэтому лучше было сказать правду и дать понять с самого начала, что мне нечего бояться. И, наконец, если бы я разрешил мадам Лавсхайм исполнить свое намерение, то дал бы этим супругам отвратительную власть над собой. Таким образом, желая помешать мадам Лавсхайм выполнить ее намерение, я не проявил большой смелости. Она уже шла в ванную, небрежно держа в руке кинжал, когда я все же остановил ее. «Нет», — сказал я, — «мы вызовем полицию и сообщим все, как было, в том числе и про кинжал. Я не убивал его, мне нечего бояться». Она остановилась и поглядела на меня, не веря своим ушам. Я заметил, что глаза у нее были зеленые и ясные, но в них был затаенный отблеск, как у кошек. Оглядев меня с ног до головы, она улыбнулась и придвинулась ко мне ближе. «Не бойтесь», — довольно мягко сказала она. «Вы американец, не так ли? И не дурны собой, к тому же. Высокий, с решительным видом, каштановые волосы, красивая голова, серо-голубые глаза. Сколько я видела людей вашего типа. Ваше лицо точно выточено на станке, не правда ли? Брови, глаза и рот четкие, прямые, и нос подбородком тоже точеные. Я полагаю, вы привыкли самовольно поступать как с мужчинами, так и с женщинами. Вы слишком добры, мадам. Но прошу вас, оставьте кинжал в том положении, в каком он был. И мы с вашим мужем подождем здесь, пока вы позвоните в полицию». «Я не сделаю ничего подобного», — ответила она и направилась в ванную. Но я поймал ее за руку и повел обратно к трупу, около которого стоял ее муж, глядя на нас. Его лицо все еще казалось смущенным. Лишь маленькие глазки проявляли большую активность. Она не пыталась вырваться и даже не протестовала, когда я сказал ей, чтобы она положила кинжал на грудь убитого. Но я не выпустил ее руки, пока она этого не сделала. Ее глаза блестели, как у кошки, которую внезапно ярко осветили. Однако она мне ничего не сказала. Бросив на мужа взгляд, полный презрения и ярости, она произнесла спокойным и полным самообладания голосом, что раз мистер Сандин так желает этого, им нетрудно вызвать полицию. «Отлично», – рассеянно сказал Лавсхайм, точно его мысли внезапно погрузились в какую-то глубокую трясину. «Вызови полицию». Она поглядела на него с нетерпеливым презрением, слегка пожала плечами, затем огляделась кругом. «Отец Роберт!» – внезапно воскликнула она. «О, конечно, отец Роберт! Я позову его немедленно. Над умершим нужно сейчас же прочитать молитву во спасение его души». Я смотрел на нее в недоумении, желая разгадать ее новые замыслы. Вскоре ее зеленые глаза встретились с моими, и в них была отчетливо видна злая насмешка и коварство. Она сказала: «Необходимо немедленно прочитать молитву. Насильственная смерть без отпущения грехов, ведь он мог быть очень плохим, грешным человеком. Кто знает? Кроме того, неплохо создать более набожную обстановку, так ведь?» Складки ее желтой шали заколыхались и исчезли во мраке длинного коридора. Тени преследовали ее. Ветер что-то нашептывал. Затем этот шепот перерос в бурный прорыв, и весь дом затрещал, подобно сухим костям мертвеца. Я сказал себе: «Это кошмар. Все происходящее – кошмар. Подобные вещи не случаются в действительности. Кошмар начался с того момента, когда ветер заплакал за моей дверью, белевшей сейчас над трупом, и потом оказалось, что это не ветер, а Сю. С того момента, когда во мраке появилась Сю, кошмар стал прекрасным сном. Я сказал себе: сейчас я закрою глаза, затем открою их и посмотрю прямо на часы на камине. Шпага будет там, на своем месте, и выяснится, что все это мне приснилось». Но на часах, конечно, шпаги не оказалось. Она лежала, обогренная кровью, на груди мертвеца, и лицо его также выглядело вполне реально. Лавсхайм молча стоял передо мной. Его взгляд тоже был устремлен на труп. Он все еще был погружен в свои мысли, и его жирное лицо выглядело скорее встревоженным и озабоченным, чем испуганным. А я своими мыслями обратился к Сютелли. Теперь ее рассказ показался мне неправдоподобным. Один факт был неумолимо очевиден. Она не назвала мне причину своего похищения, а должна была знать ее. Она не объяснила мне, почему я мог поставить ее в трудное положение, если бы пошел за ее преследователем. Она просила меня, даже заставила обещать ей не рассказывать никому об этом деле, особенно Лавсхайму. Но в то же время из ее слов можно было понять, что Лавсхаймы были ее хорошими друзьями. Трудно было поверить, что ее похититель долго кружил по местности и потом приехал обратно к отелю. Притворяясь откровенной, она, по существу, сказала мне очень немного, и в ее словах было много несоответствий. Да, весь рассказ был неправдоподобен. Здравый смысл подсказывал мне это. Но самым любопытным во всей этой истории было то, что я поверил ей. Конечно, мне было приятно, когда она сидела здесь у огня со своими яркими волосами, в черной накидке и маленьких красных туфельках с серебряными каблучками. Я вспомнил ее красивые руки и темные глаза с их живым, приковывающим к себе взглядом. Думая о ее глазах, я вдруг вспомнил историю с ключом. Это потрясло меня. Она послала меня за ключом, и его не оказалось на указанном ею месте. И пока я ходил за ключом, здесь произошло убийство. Я вспомнил, как Сю разглядывала шпагу от часов и сказала, что она острая, как кинжал. Потом я увидел, как ее фигура проскользнула через полосу света из моей комнаты. Дверь была открыта, а кинжал оказался в груди убитого. Самым нелепым было то, что я продолжал ей верить. У меня имелись все факты, говорящие против нее. И, возможно, этот уродливый тип с тупым лицом, что лежит у моих ног, настиг ее во время моего отсутствия. А она в страхе и отчаянии убила его шпагой от часов. Я понимал, что это могло быть вполне оправданным действием с ее стороны. Но я чувствовал себя отвратительно и предпочел бы, чтобы ветер не завывал так дико и не колыхал все предметы, чтобы голова мертвеца не лежало так небрежно и беспомощно, а глаза и рот его были закрыты. Я собирался уже что-то сказать Лавсхайму, чтобы как-то разрядить эту удручающую обстановку, как вдруг услышал шаги в коридоре. Вскоре появилась желтая шаль мадам Лавсхайм, за которой последовала черная сутана священника. Уголком глаз я заметил, что Лавсхайм вытирает лоб, и тотчас понял, что и он переживал неприятные минуты. Мадам Лавсхайм подвела священника к человеку, лежащему у наших ног. Мы оба немного посторонились, и в полосе света блеснула рыжая борода священника. Подобно нам, он вначале нагнулся и внимательно поглядел на мертвеца. Он казался неуклюжим и озадаченным. Похоже было, что он толком не знает, чего, собственно, от него ожидает мадам Лавсхайм. Однако он опустился на колени, достал свое распятие и четки и стал перебирать их пальцами. Мне не было видно его лица. Я видел лишь наклоненную голову и довольно узкие худые плечи в тщательно застегнутой на пуговице сутане и его крупные ступни, торчавшие из-под складок одежды. Он был моложе, чем показался мне на первый взгляд. Его шея была без морщин. В его волосах мышиного цвета не было заметной седины, и фигура была довольно стройная. Меня удивили его американские ботинки. Это показалось мне настолько странным, что я стал внимательно их разглядывать. Да, они, несомненно, были американскими. Священник продолжал бормотать молитвы. Лавсхайм озабоченно глядел в усеянный тенями двор. А мадам Лавсхайм приняла набожную мину. Но глаза ее блестели, глядя на меня с выражением, близким к коварной насмешке. И я подозревал, что под личиной этой набожности мозг ее бешено работал. Священник продолжал бормотать. Мне нравилось, что он не задавал никаких вопросов по поводу убийства, которое было слишком очевидным, не предлагал отпущения грехов и не давал никаких советов. Мне пришло в голову, что из-за своей молодости он, возможно, чувствовал некоторую неуверенность, и что это событие в его практике, вероятно, было беспрецедентным. Лавсхайм немного отступил. Я и мадам Лавсхайм тоже сделали какие-то движения. Я устал, и мне хотелось поскорее покончить с этим делом. Я сказал: «А теперь, мадам, вызывайте полицию». «Пойди, Грета», — сказал Лавсхайм каким-то обалдевшим тоном. «Скажи то, что сочтешь нужным». На этот раз она согласилась. Бросив кругом беглый взгляд и задержав ее с явным удовольствием на колено преклоненной фигуре священника, она удалилась. Лавсхайм и я опять остались в ожидании. Лавсхайм все еще был погружен в какие-то темные и беспокойные мысли, а я стоял рядом, мечтая поскорее покончить со всей этой суетой и предстоящими отвратительными вопросами. Теперь уже я чувствовал страшную усталость. Но я знал, что следует иметь наготове свой рассказ. Рассказ, в котором не должно быть несоответствий, потому что мне придется придерживаться одной версии и повторять ее позже на неизбежном официальном следствии. Самым слабым местом было мое хождение в холл. Как я мог объяснить его, не сказав ни слова о Сю? Через оконные стекла я глядел на тени во дворе. Если ветер прекратится, все будет казаться в лучшем свете. Но вместо ожидаемого мною затишья, в этот момент налетел новый жестокий порыв, который в бешеной ярости набросился на двор и старый дом. Тени неистово заплясали, а лампочка над входной аркой отчаянно закачалась. Ее размахи были настолько велики, что колеблющиеся лучи внезапно упали на окно в противоположной стороне двора. Занавеска этого окна не была задернута, и на нас смотрело лицо. Человек, наблюдавший за нами из окружающего мрака, мог отчетливо видеть нас на освещенном фоне. В свете, упавшем на него, лицо казалось бледным и страшно измученным. Ясно виделось, что кто бы ни был этот наблюдатель, он необычайно интересовался сценой, на которую смотрел. Но это было лицо девушки, и оно было обрамлено волосами, низко спускавшимися на ее щеки, как у средневекового пажа.